12-летний Иисус в храме. Через несколько дней в Израиле большой праздник – Пасха. Много людей со всего Израиля отправилось в путь. Все хотели праздновать Пасху в Иерусалиме. Очень многолюдно в эти дни было на дорогах страны. Мужчины, женщины, дети – все шли в Иерусалим. Иосиф, Мария и Иисус тоже отправились из Назарета, где они жили теперь, в Иерусалим. Иисусу исполнилось 12 лет, и он вполне уже мог путешествовать. Иосиф, Мария и Иисус шли не одни. Вместе с ними шли их родственники и друзья. У всех было прекрасное настроение, и люди всю дорогу пели песни, которые когда-то сочинил царь Давид. В Иерусалиме Иосиф, Мария и Иисус остановились в одном доме. И вместе с остальными евреями они каждый день ходили в храм. Иисус не всегда был рядом с Марией и Иосифом, но они не волновались. Иисус рос очень послушным мальчиком. Прошло несколько дней. Пасха кончилась, и люди отправились обратно по домам. Иосиф с Марией тоже вместе с остальными пошли домой. По дороге они спокойно разговаривали с друзьями, думая, что Иисус идет вместе с остальными детьми сзади. Так прошел день. А когда наступил вечер, и все остановились, чтобы устроиться на ночлег, Иосиф спросил Марию, где же все-таки Иисус? Они начали искать его, но нигде не могли найти. «Вы не видели нашего Иисуса?» – спрашивали взволнованные Мария и Иосиф у всех людей, которые шли вместе с ними. Но никто не видел мальчика. «Если мы не найдем его здесь, нам надо будет вернуться в Иерусалим», – говорили Иосиф и Мария друг другу. Долго искали они Иисуса, и, не найдя его, отправились ночью назад в Иерусалим. Рано утром пришли Мария и Иосиф в город и сразу же отправились в дом, где останавливались во время пасхальных дней. Но Иисуса и там не было. Ужасно испуганные и взволнованные, они начали искать его по многолюдным улицам Иерусалима. На третий день, совсем измученные, они пришли в храм. В храме они увидели много народу. Это были иерусалимские священники. Они стояли, образуя круг, а внутри этого круга стоял Иисус. Священники задавали Иисусу самые трудные вопросы о Боге, и Иисус легко отвечал на них. Все слушали его и дивились его разуму. «Откуда такой маленький мальчик может знать такие сложные вещи?» – думали все. Увидев Иисуса, Мария подошла к нему и спросила, «Сын, почему ты остался здесь? Мы с отцом тебя повсюду искали и ужасно волновались». Иисус ответил, «Зачем было искать меня? Разве вы не знали, что я в доме отца моего?» Отцом Иисуса был Бог. Иисус попрощался со священниками и пошел вместе с Иосифом и Марией домой, в Назарет.